но предупреждение прозвучало снова чуть с опозданием. В следующее мгновение кролик широко раскрыл пасть, явив миру огромные саблевидные клыки, которые едва могли поместиться в его крошечном тельце. Хищно клацнув челюстями в воздухе, пушистый монстр бросился вперед с пугающей скоростью. Журналистка взвизгнула и в панике понеслась обратно. Остальные члены группы бросились в рассыпную, отчаянно крича и размахивая руками, а кролик не отставал, преследуя свою добычу. «Помогите!» — раздавались вопли перепуганных журналистов. Булграм неторопливо последовал за ними, на ходу перехватывая удобнее топор. Сам он совершенно не понимал всей этой паники. «Ну, откусит кому-нибудь руку или ногу, так ведь для того и взяли с собой целителя. Главное, чтобы кролик не успел умять откусанную конечность. Обожаю крольчатину», — довольно проговорил Булграм с широкой усмешкой. «А по-другому этого зверя и не поймать, только на живца. Желательно, глупого. Тролль бросается на меня резко, громадная серая туша, вся в складках с брюхом, словно пивная цистерна на толстых, чудовищно мощных ногах, больше похожих на обтесанные каменные столбы. Он мчится на меня с ревом, явно намереваясь превратить в отбивную без гарнира. А в этот момент багровый властелин, как ни в чем не бывало, стоит у старой яблони и задумчиво разглядывает ромашку. Да-да, ромашку. Ну конечно, самое подходящее время любоваться зеленью. Ты ведь в своем саду впервые, не иначе, а не в стотысячный раз. Первое, что приходит мне в голову, приручить зверюгу ментально. Ага, сейчас. Здоровяк даже не дрогнул, продолжая нести ко мне свои массивные кулачища размером с небольшие валуны. На груди у него болтается увесистая антителепатическая брошка, подвешенная на толстой кожаной веревке. Что ж, это ведь личный сторож багрового властелина. Неудивительно, что его защитили от любого ментального вмешательства, мало ли каких любителей подчинять чужих монстров занесет сюда нелегкое. Я резко отпрыгиваю назад, и прыжок выходит на удивление длинным. Не зря все-таки я решил оставить себе мускулы, наращенные за время предыдущих боевых операций. Уменьшать их обратно я не стал, мало ли пригодятся, и вот пригодились. Огромный кулак тролля с оглушительным свистом проносится в опасной близости от моей головы и врезается в землю, выбивая комья земли и дерна. Но тролль, явно раздосадованный промахом, не собирается останавливаться и снова разворачивается ко мне. Здоровенная тварь, но двигается удивительно проворно для своих размеров, совсем не похожа на медлительных боксеров-тяжеловесов. Конечно, прикончить гиганта я могу без проблем, но устраивать побоище – сомнительная идея. Все-таки это сторож Багрового, да и не хватало еще испортить клумбы. Просто хрен знает, на что он может обидеться, а заводить себе в качестве врага древнее и могущественное существо в теле вечно юного подростка я сейчас пока не планирую. Быстро оценив ситуацию, я резко распускаю за спиной плащ тьмы, мгновенно превращая его в нечто похожее на парашют. Легионер-воздушник тут же устремляет поток воздуха и надувает мой темный парашют, позволяя мне плавно подняться над троллем и зависнуть прямо у него над головой. Тролль останавливается и в полном замешательстве смотрит вверх, широко раскрыв свою зубастую пасть от удивления. Парить на одном месте без всяких парашютов для обычного легионера-воздушника – задача практически невыполнимая, это удел настоящих грандмастеров. И хотя мой собственный накопитель уже огромен, сам я только-только дотянулся до грандмастерства в своей основной стихии – телепатии. Остальные мои легионеры пока недостаточно прокачаны, чтобы применять в бою техники такого уровня, поэтому приходится немного импровизировать. Пока я парю в воздухе, наблюдая за растерянной физиономией тролля, Багровый вдруг почему-то решает обратить внимание на нас. «Болван, прекращай!» — лениво бросает Багровый властелин, повернувшись в сторону тролля. «Болван, ну, кому сказано?» Может, не стоит его так называть, уточняю, зависнув над разъяренным великаном, который никак не хочет успокаиваться. А как же еще, ведь его так зовут, удивляется властелин, продолжая рассматривать цветочки. Он, видимо, принял вас, лорд, за вора апельсинов. Болван и одичал от скуки и принял вас за воришку. Всех садовников болван знает в лицо, а мои вассалы практически никогда не подходят к молодильному дереву. Вовсе не удивительно, что никто не подходит, с такой громадиной связываться мало кто захочет. Впрочем, не исключено, что Багровый решил устроить проверку на прочность, посмотреть, как я справлюсь в нестандартной ситуации. Тянуть я долго не собираюсь, но и убивать верного сторожа не стану, как и демонстрировать своих козырей вроде некротики. Быстрым движением выпускаю невидимые клинки воздуха и перерезаю веревку на шее болвана. Антителепаптическая бляшка падает на густую траву, и в ту же секунду я легко беру тролля под ментальный контроль. Болван мгновенно замирает, полностью потеряв ко мне всякий интерес. Снижаю воздушный поток в парашюте и плавно опускаюсь на землю. «Вы его подчинили?» – спрашивает Багровый, приподняв бровь. «Да, теперь он совершенно ручной», – спокойно отвечаю я, похлопывая тролля по боку. «Хороший болван, тот стоит послушно, как гигантская статуя. Что ж, пойдемте дальше», – кивает властелин, без особого энтузиазма направляясь к дереву. «Мы двигаемся по ухоженной дорожке, и болван послушно топает за нами. Наконец, мы оказываемся рядом с тем самым деревом, увешанным сияющими плодами. А это что, и правда молодильные апельсины?» – спрашиваю я, присматриваясь к странным плодам, от которых исходит мягкое, но яркое свечение. «Нет», – усмехается Багровый, – «они всего лишь ускоряют развитие. Если питаться ими регулярно, совмещая с медитацией и целенаправленной практикой, можно заметно быстрее перескочить на следующий магический ранг. Всего лишь усиливают развитие», мысленно повторяю, разглядывая на сочные апельсины. «Ну и ничего себе всего лишь. Это тебе не деревенские яблоки, где польза только в витаминах. Даже издалека видно, что энергия в них особенная, концентрированная и невероятно мощная. Такое дерево наверняка стоит не меньше, а может и больше самого дворца, в котором я сейчас нахожусь». Багровый властелин неторопливо продолжает. «Молодильный сад, как я уже упоминал, расположен в дальней троянской провинции моих владений. Кстати, лорд Данила, я решил подарить вам часть плодов. Возьмите немного, можете сорвать их». «Сколько именно? Сколько сможете унести?» — повторяет он с легкой, едва уловимой усмешкой. Я оборачиваюсь к троллю и даю мысленную команду. Болван, послушный моему контролю, сразу же направляется к дереву. Он легко дотягивается до самой верхушки и аккуратно срывает самые крупные, идеально созревшие и сочные плоды, до которых не добрался бы ни один садовник даже с самой высокой лестницы. Багровый властелин тихо хмыкает, явно прифигев от моей изворотливости. Особенно он, должно быть, оценил иронию момента. Его сторож помогает мне забирать самые драгоценные плоды из личного сада. Я оглядываюсь вокруг, думая, во что бы сложить плоды. Взгляд падает на раскидистую пальму, растущую неподалеку. Короткий мыслеприказ, и тролль тут же срывает огромный, плотный лист, ловко сворачивая его в большой зеленый куль. После этого он начинает аккуратно укладывать туда апельсины. Импровизированный мешок выходит увесистым и объемным, и по моим прикидкам, стоит не меньше, чем приличная коллекция мощных артефактов. Отлично, эти апельсины – не просто редкое лакомство. Такая добыча поможет быстрее развиваться не только мне, но и моим женам. Прогрессировать с такими плодами будет одно удовольствие. Так, апельсины апельсинами, но не просто так же мне показали именно это дерево. Решаю уточнить. Ваше багровейшество, а что представляет собой остальной молодильный сад? Хороший вопрос. Вообще-то, это не совсем сад, лорд Данила. Скорее, заповедник. Большая магическая роща, почти полноценный лес, в котором произрастают растения, аналогов которым нет нигде больше. Их еще тысячи лет назад посадила моя первая жена, Диана. Это была ее гордость, ее дело жизни, она вложила туда всю себя. Теперь этот сад, память о ней, и он важен для меня гораздо больше, чем просто как источник ценных магических плодов. Диана была выдающимся друидом, возможно, сильнейшим из всех, кого я когда-либо встречал. После ее смерти лучшие друиды моих земель старались поддерживать этот лес, но с течением веков и они стали бессильны. Растения постепенно начали вырождаться. Каждое новое поколение деревьев и кустов приносит все меньше саженцев, которые сохраняют магические свойства своих предков. Времени осталось немного, и вскоре сад окончательно утратит свою магию, заканчивает он, задумчиво опустив взгляд. На мгновение его лицо и особенно глаза выглядят гораздо старше, в них отражается глубокая тоска и ощущение невосполнимой потери. И хотя внешне ему и 16 нет, сейчас совершенно ясно, передо мной стоит чертовски древнее существо. Похоже, это хтоническое нечто по-настоящему любило Диану. Заповедник для него не просто источник магических ресурсов, а последняя живая нить с женой. «И чего же вы хотите от меня, ваше багровейшество?» — осторожно спрашиваю, понимая, что речь идет о просьбе очень личного характера. Рассчитывал я, конечно, на другое, а так, выходит, а что теперь на меня возлагаются куда более серьезные надежды. Он поднимает голову и серьезно смотрит мне в глаза. «Я хочу, чтобы вы занялись моим садом, лорд Данила, чтобы вы вернули рощу к жизни, восстановили популяцию магических растений и вернули утраченную силу. Особенно надеюсь, что вам поможет ваша главная супруга, принцесса Люминария. Я слышал, что она великолепный друид. В ее таланте и ваших силах моя последняя надежда на возрождение сада, в котором когда-то жила душа моей любимой Дианы. Моя супруга, конечно же, великолепный друид, соглашаюсь, но стала им относительно недавно. Впрочем, вы, наверное, сами осведомлены об этом». Багровый властелин неторопливо кивает. «Разумеется, знаю. Она, потомственная оборотница, а ее превращение в друида произошло при весьма загадочных обстоятельствах. Но копаться в них я не собираюсь», добавляет он, явно подразумевая, что в курсе гораздо большего, чем хочет показывать. «Очень мило с вашей стороны», хмыкаю. «Да только попробуй сунуться к моей семье, и я не посмотрю, что ты неведомая хтоническая тварь с крашенными волосами». Багровый же продолжает. «Знаете ли, лучшие друиды моего двора уже много раз пытались восстановить магическую популяцию сада, но все их усилия оказались тщетны. Именно поэтому я готов поставить на темную лошадку, на вас. Вы ведь не раз решали нетривиальные задачи. Например, подчинили золотого дракона, который, как мы оба знаем, не поддается никаким ментальным воздействиям. А еще уничтожили лича, сильнейшего некроманта во всем белом свете, ну, по крайней мере, он сам так считал». Я ухмыляюсь. «А вы, значит, так не считали?» Багровый властелин загадочно улыбается. «Я встречал кое-кого посильнее. Правда, это был демон. Не о темном попутчике ли идет речь?» Осторожно уточняю я. Багровый на миг удивленно приподнимает бровь. «Хм, интересно. А вы-то откуда о нем знаете? Ладно, я выгляжу юным лишь внешне, но вы...» Я пожимаю плечами. «Люблю почитать кое-что по истории», отвечаю неопределенно. «Видимо, Багровый не в курсе, что попутчик вернулся в наш мир. А мне, признаться, совсем не хочется делиться такой информацией непонятно с кем. Что ж, выходит, тот самый год, который я вам задолжал, пойдет на восстановление магической популяции вашего сада. Не только восстановление, Данила Степанович», мягко поправляет меня властелин и усмехается. «Сейчас сад охраняют собратья этого тролля, но, скажем так, делают они это с весьма переменным успехом». Багровый властелин небрежно кивает в сторону здоровенного тролля, который до сих пор терпеливо держит огромный куль, полный сверкающих, наполненных магией апельсинов. «Так что вам придется заняться и безопасностью моего леса. Надеюсь, вы справитесь с этим, как и с выращиванием редких магических деревьев». Он усмехается, будто только сейчас осознав ироничность ситуации, где его собственный страж помогает мне уносить его же плоды. «Вам предстоит не только заняться кропотливой культивацией редких растений, но и значительно усилить защиту моего сада. Последние несколько лет попыток воровства участились, слишком многие охотятся за столь ценными плодами. Но если вам удастся восстановить и приумножить популяцию магических видов в заповеднике, я отдам вам пятую часть всех новых саженцев. И это, поверьте, будет весьма щедрое вознаграждение». «Действительно щедро», кратко отвечаю я, мысленно уже прикидывая, насколько велика будет выгода. «Даже один подобный саженец стоит целого состояния, а если их будет несколько десятков или даже сотен, настоящее сокровище, способное вывести мое семейство на совершенно иной уровень. Щедро, потому что задача почти невыполнима», с грустью замечает Багровый. «Отсюда и соответствующая мотивация. Итак, когда сможете приступить?» «Только после того, как завершу первичную реабилитацию своего нового народа, альвов», отвечаю, глядя ему прямо в глаза, «и окончательно сравняю с землей южную обитель, монахи которой угрожают самому существованию моего рода». Багровый властелин на секунду задумывается, затем снова легко пожимает плечами и отвечает с легкой ноткой иронии. «Что ж, вполне понимаю. Род и семья – это, конечно, святое. Но, надеюсь, и вы понимаете, что я не готов ждать вечность, даже несмотря на то, что проживу столько. Не волнуйтесь, ваше багровейшество», я улыбнулся уголком рта, Полагаю, ждать вам придется недолго. Багровый удовлетворенно кивает и долго смотрит на апельсиновое дерево. Возможно, он вспоминает свою жену друида и ее волшебную рощу такой, какой она была раньше, наполненной магией, цветущей и живой. Невольно вздыхаю. Чего я только не делал за последние годы. Воевал, интриговал, вел переговоры. Но вот садоводом я еще точно не был. Что ж, в очередной раз придется освоить новую роль. Посмотрим, каким я окажусь садовником, да еще и магическим. Дворец багрового властелина, та сторона. В зале льется мягкая, переливчатая музыка. Лорд Дамар неспешно направляется к месту, где возле изящной мраморной колонны стоит Настя, ведя непринужденную беседу с леди Ириэль и лордом Заром. На лице Дамара блуждает нахальная улыбка. Подойдя ближе, он едва склоняет голову, словно больше кивает, и сомнительной вежливостью обращается к Насте. Какая же недурная красавица досталась этому человеку. Значит, и люди порой умеют производить на свет нечто достойное взгляда. Думаю, все же приглашу вас на танец. Настя хмурится. Леди же Ириэль едва не фыркает. Она прекрасно заметила, с каким выражением зависти Дамир провожал взглядом уходящих лорда Данилу и багрового властелина, направившихся в знаменитый магический сад. Лорд Зар замечает. Любопытно, лорд Дамар, еще минуту назад вы отчаянно пытались выставить лорда Данилу в дурном свете перед его багровейшеством, а теперь, не успел он скрыться из виду, уже приглашаете его супругу на танец. Дамар резко фыркает, убирая руку за спину и выпрямляясь с ледяной надменностью. Мои дипломатические шаги и банальные приличия никак не связаны между собой, лорд Зар. Мои дела с неким лордом Данилой не имеют никакого отношения к тому, с кем я желаю провести этот вальс. Леди Ириэль прищуривается и приходит на подмогу своему мужу. Ах, вот оно как, не уверена, лорд. Может, все дело в вашей зависти? Неужели так задело, что именно лорда Данилу багровый властелин пригласил на личную аудиенцию в его легендарный сад? Кажется, вас туда давно не звали. Чушь, резко отсекает лорд Дамар, раздраженно сверкая глазами. Чистокровный драу никогда не станет завидовать какому-то человеческому выскочке. И тем не менее, именно человеческую женщину вы приглашаете на танец, мягко и коварно улыбается Ириэль, не упуская возможности насладиться замешательством собеседника. Прекратите этот бред, резко и зло бросает лорд Дамар. Он поворачивается к Насте и, словно игнорируя присутствие других, резко и настойчиво протягивает ей руку. Я приглашаю вас на танец. Согласно этикету, вы не можете мне отказать. Лорд Дамар уверенно протягивает Насте руку, затянутую в безупречно белую лайковую перчатку, как того требует этикет. Но ближайшие дроу внезапно замирают, переглядываясь с плохо скрываемым изумлением. Гости, словно по негласной команде, синхронно переводят взгляд на его ладонь. Сам Дамар, почувствовав неладное, медленно опускает глаза и удивленно хмурится. Посреди ладони рваная дыра, перчатка будто прогрызена. Настя не делает ни малейшего движения к руке дроу, наоборот, приподнимает подбородок. Боюсь, что еще как могу. Леди Ириэль тут же напирает на лорда. Лорд Дамар, никогда бы не подумала, что вы способны на такую неряшливость. Никто не имеет права говорить о правилах этикета, если сам является на прием к его багровейшеству в испорченной перчатке. А уж тем более предлагать такую руку даме. Это оскорбительно. В первую очередь, для вас самого. Это унижение, которое вы сами себе устроили. Да я без понятия, как это вышло, теряется Дамар. Но Ириэль уже отворачивается от Дамара с показным презрением. Леди Анастасия, не принимайте руку этого господина. Ваша репутация не обязывает вас на подобные компромиссы. Вы имеете полное право отказать. Настя улыбается благодарно. Она спокойно, без театральности отвечает. Конечно, леди Ириэль, я не стану с вами танцевать, лорд Дамар, уж извините. И в тот же миг из-за колонны, будто в подтверждение ее слов, доносится тихое, ехидное тяв. Настя даже не оглядывается, ей не нужно. Это был ломтик. Конечно, ломтик. Кто еще мог столь ловко прогрызть дыру у Дамара под носом? Значит, Даня рядом. И не доверил ее безопасность ни лорду Зару, ни кому-то еще, а предпочел заботиться сам. Мы возвращаемся в зал, я и багровый властелин. Кулек с апельсинами я оставил на балконе у слуг, не таскаться же с ним, да и светить перед другими гостями не хочется, еще попробуют потом ограбить, а мне пока что хватает легионеров. Заберу фрукты позже, когда закончится этот странный бал. Дамар, к моему неудивлению, исчезает из зала. Видимо, Пошел менять перчатки, ну да, поздновато, друг мой, думал, потанцуешь с моей женой, хрен тебе, и апельсина тоже не получишь. Багровый, бросив дежурное прощание и какое-то ленивое пожелание развлекаться, как следует, плавно растворяется среди гостей. Видимо, его интерес к светской части вечера исчерпан. Я возвращаюсь к Насте. Да только на полпути ко мне подходит высокий эльф в вычурном бледно-желтом костюме. «Лорд Данила», — с легким поклоном произносит он, — «я, лорд Некрошль. На этом вечере я представляю анклав бывшего королевства Золотой Полдень. Лорд, я слышал, что вы восстанавливаете это королевство. Скажите, это правда?» «Правда», — подтверждаю. «Мы возвращаем Золотой Полдень. Я женат на принцессе Люминарии, и Фианар, воитель, работает со мной над этим. Даже Фианар», его голос чуть дрожит, «тогда это все правда. Вы, тот, кого некоторые называют новой надеждой Золотого Полдня. Ну и имечко, ХМ, аж в четыре слова. Лучше уже лаконичное филин, а не крошль». Между тем, тараторит растерянно. «Но что нам делать, лорд? За прошедшие века мы присягнули багровому властелину. Нам нужно было как-то выживать. Мы не предавали нашего короля, мы просто подстраивались как могли. Главное, не то, что вы сделали раньше, а чего хотите сейчас», перебиваю его спокойно. «А то распереживался, разложил совесть по тарелкам. Вернуть вас я смогу. Вопрос в другом. Хотите ли вы сами быть возвращенными?» Некроши смотрит на меня с настоящим сомнением и ужасом одновременно. «Вы пойдете против багрового властелина ради нас?» Я приподнимаю бровь, глядя на него чуть холоднее. «Поосторожнее с такими формулировками, уважаемый. Особенно здесь. Простите, лорд», быстро отзывается он. Небрежно отмахиваюсь. «Я не говорил, что собираюсь идти против кого-то. Я сказал, верну вас. А это далеко не всегда одно и то же, хоть одно часто не исключает другого», добавляю с кривой усмешкой. «Подумайте, обсудите с другими лордами и леди вашего анклава, а когда будете готовы, дайте знать». «Хорошо, лорд», кивает он, все еще ошарашенный, «а я спокойно удаляюсь. Кто он такой, пока не знаю. Надо будет потом спросить у лакомки, может, она что-то накопала. Вполне возможно, этот парень вообще чей-то подосланный. Проверить, не сорвусь ли, не ляпну ли чего лишнего против багрового властелина. Но даже если так, ничего лишнего я не сказал. Ни одного слова, за которое можно было бы зацепиться, только обтекаемые фразочки. И, как по команде, из-за группы гостей появляется Дамар, уже в новых перчатках. Лорд Данила, сразу ко мне спешит остроухий. Предлагаю сыграть в одну игру. В какую еще игру, лорд? Вздыхаю. Этот Дамар явно напрашивается. Обычное светское развлечение, отвечает он, будто между прочим. Ничего обязывающего. Правила просты. Ну если светское, пожимаю плечами. Тогда почему бы и не поиграть? Только вопрос, на что играем? В смысле, на что? Хмурится он. Ну я же не бесплатно с вами в игрушки играться буду, замечаю рассудительно. К нам как раз подходит Настя, Зар и леди Ириэль, и троица застывает рядом, слушая. Мое время дорого стоит. Все-таки я конунг, лорд и граф в одном лице. Мое время тоже недешево. Резко бросает Дамар. А оно мне и не нужно. Искренне удивляюсь его заявлению. Это ведь вам хочется со мной поиграть. Но, ладно, так и быть. Готов поставить что-то со своей стороны. К примеру, апельсин с молодильного дерева. Тут я удивил всех. Даже Зара и Ириэль. Только Настя глядит на меня с легкой улыбкой, не вполне понимая, что в этом апельсине такого особенного. «Вы шутите», — рявкает Дамар. «Тут он молодец, не во лжи меня обвиняет, что было бы оскорблением, а в шутке. Хороший ход в теории, да только сейчас мне плевать, что он несет. Его багровейшество не мог дать вам плоды с любимого дерева. Покажите плод». «Слушайте, я ничего не буду показывать», — равнодушно отвечаю. «Апельсины на хранении у дворцовых слуг. Хотите верьте, хотите нет. Но тратить время на игру без выгоды я не собираюсь. До скорого, лорд». Уже поворачиваюсь к Насте, собираясь взять ее под руку, но тут Дамар резко окликает. «Этот перстень». Он достает из кармана кольцо с крупным голубым сапфиром. Тот, кто его наденет, получает ментальную автонастройку, рукопашный бой, мои перепончатые пальцы. Казалось бы, в сфере телепатии меня уже ничем не удивить, но тут дело не в механике, в подходе, в самой идее. Правильно я понимаю, надевший кольцо получает навык рукопашного боя, но стоит его снять, и все забывается, зачем вообще делать такие артефакты, Почему не записывать знания прямо в память? Я не люблю забивать себе голову всякой ненужной ерундой, морщится Дамар. Особенно если навык нужен только на время или предназначен для кого-то другого. Передать запрограммированное кольцо гораздо проще, чем возиться с загрузкой памяти. Ну, какой-то смысл в этом, конечно, есть. Хотя, сомневаюсь, равен ли апельсин с молодильного дерева этому кольцу. Впрочем, технология интересная, и определенно стоит внимание. Надо будет потом разобраться подробнее. Тогда договорились. Где проходит игра? Киваю я. Дамар расплывается в злорадной усмешке. В соседнем зале. Я вас там подожду. А пока предупрежу судью, пусть готовится, бросает он через плечо и уходит, будто уже празднует победу. Ну-ну, пусть готовится. Ериэль улыбается и гладит себя по точеному локтю. Лорд Данила, это было бесподобно. Когда вы упомянули, что его багровейшество лично вручил вам апельсин, лицо Дамара вытянулось аж до самого пола. Я всего лишь сказал правду, леди, пожимаю плечами. Не моя вина, что лорд Дамар воспринял ее так близко к сердцу. О, это чудесный ответ, смеется прекрасная Дроу. Лорд Данила, вы замечательно вписываетесь в наш дворцовый круг, безупречно. Что-то Ериэль уж слишком развеселилась. Видимо, Дамар не только меня подбешивает. Лорд Зар, а что это за игра в соседнем зале? Спрашиваю у своего провожатого. Я проведу вас, сдержанно кивает он. А мы с леди Анастасией пока побудем здесь, в общем зале, с улыбкой перехватывает инициативу Ериэль, не дожидаясь возражений, берет Настю под локоть. Мужские игры слишком шокирующие, дорогая. Лучше я познакомлю вас с местными леди, влиятельными. Настя бросает на меня немой вопросительный взгляд. Сходи познакомься. Бросаю по мысли речи. Связи с местными далеко не лишние. Поняла, Даня, отвечает также безмолвно оборотница. Мы с Заром выходим в коридор, и я параллельно передаю лакомке по мысли речи полный фрагмент недавнего разговора с лордом Некрашлем. Ответ приходит почти мгновенно. Я знала его в свое время, произносит далекая Альва. Тоже сватался к тебе, усмехаюсь, не удержавшись. Не без этого, слышится ее тихий смех в голове, но он не произвел на меня впечатления. Впрочем, как и все остальные женихи. Интересно, почему же? Наверное, потому что я чувствовала. Никто из них не сможет защитить мое королевство так, как ты, Мелинда, отвечает она неожиданно серьезно, без романтической патетики, просто как факт. А мы с Заром тем временем входим в соседний зал, просторный, с колоннами и высоким сводчатым потолком, и сразу в глаза бросается эпатажный реквизит для игры. Платформа, что-то вроде огромной магической рулетки, алтарные круги, блестящие символы на полу. Похоже, будет действительно весело. Глава 18. В поле чудес, значит, будем играть, сам себе говорю я. Что вы сказали, лорд Данила? Поворачивается ко мне Зар. Да нет, ничего, отмахиваюсь. Реквизит просто интересный. Я с интересом разглядываю большую рулетку для казино, но вместо привычных цифр и цветов на ней, сектора с яркими символами. Костры, перекрещенные клинки, штормовые вихри, оскаленные черепа и прочие веселые картинки. Светское развлечение, говорите? Дамар как раз о чем-то активно переговаривается с судьей, то кивая, то делая выразительные жесты. Настроение у него явно приподнятое. Похоже, уверен в своей победе еще до начала. «Лорд Данила, вы прибыли», — лыбится он, когда замечает меня. Его голос — смесь показной дружелюбности и сквозящей насмешки. «Ага, лорд Дамар, надеюсь, вы не потеряли мое кольцо», — отвечаю с вежливой улыбкой. «Не думаю, что у вас есть хоть малейший шанс на победу», — бросает он с видом знатока. «Я заядлый игрок в поле магии, а вы, ну, откровенно говоря, полный ноунейм, если уж быть откровенным. То удивительно будет, если вы вообще переживете игру. Что ж, готовьтесь удивляться, лорд, великодушно подкидываю идею. Хм, а название-то действительно до странного напоминает старую передачу. Только вместо стиральных машин, видимо, будут выбивать зубы. Судья, в пышном, явно церемониальном плаще, с золотыми шнурами и высокомерной осанкой, поднимает руку и театральным жестом указывает нам на плитки у основания огромного магического круга. Господа лорды, прошу занять позиции, возвещает он торжественным тоном. Я уже собираюсь шагнуть, как Зар тихо наклоняется ко мне. Лорд Данила, будьте готовы защищаться. От чего именно, лорд Зар, уточняю, приостановившись. От всего, загадочно отзывается он, отступая в тень. Понятно. Значит, Правил мне так никто и не расскажет. Все сам, я становлюсь на одну из плиток. Дамар, напротив, на своей, и уже потирает ладони. Нас окружают маги дроу в балахонах. Это от них нужно защищаться, а если так, то не стоит ли мне действовать первым? Все-таки, лучшая защита, это нападение. Судья подходит к рулетке-барабану. Внимание! Громко возвещает судья и с пафосом запускает вращение колеса. Также он бросает шарик, как крупье. Металлический шарик со звоном катится по кругу, отскакивая от медных спиц, будто отбивая тревожный ритм перед бурей. «Лорд Данила, огонь!» — выкрикивает судья, когда шарик замирает на секторе с пылающим костром. «Благодарю, вы тоже ничего, рассеянно бросаю я. Ну и на всякий случай активирую доспех тьмы. Как раз один из магов, стоящих в полукруге вокруг, поднимает руки и с рывком швыряет в меня струю живого пламени. Черные пластины складываются вокруг моего тела в долю секунды, принимая удар и погасив пламя на подлете. Что ж, правила действительно довольно простые. Рулетка снова в движении. Шарик звякает, прыгает и снова останавливается. Лорд Дамар, клинки. Другой маг в балахоне создает веер стальных лезвий, и те летят в моего соперника. В тот же миг на нем вспыхивают сразу три артефакта. Одна защита поглощает кинжалы, вторая искрит, третья просто развеивает железо на подходе. Дамар, телепат, без стихийной брони, но обвешан артефактами до ушей, как магическая елка. Повезло ему, что в этой игре аксессуары не запрещены. Следующий раунд. Снова моя очередь. Теперь выпадает рисунок мозга. Неужели ментальный удар? Один из магов швыряет в меня телепатическим щупом. Как я угадал, щиты выдерживают, да и по-другому и не могло быть, хоть я и чувствую легкое давление. Телепат Драу действительно был неплох. Дамару выпадает какой-то булыжник, и очередной артефакт Драу блокирует летящий валун. Затем мне везет на некротический импульс. Дар пустотника срабатывает четко, я поглощаю импульс. И это явно расстроило Дамара. «Лорд, что у вас за артефакт?» – требует ответа оппонент. «А не скажу, бросаю, за что удостаиваюсь яростного взгляда». В то время Дамар получает лишь физические атаки, тяжелые, но легко блокируемые артефактной броней. Все слишком гладко для него. Подозрительно гладко. И тут я замечаю. Судья переглядывается с Дамаром. Почти незаметно, но я замечаю. Теперь приглядываюсь к рулетке. Хм, шарик бросается, когда едва заметная царапина на колесе оказывается в определенной позиции. Это сложнейшее мошенничество, требующее жуткой координации и постоянной тренировки. Но у судьи Драу, живущего вечно, явно были десятки лет, чтобы отточить мастерство жулика. Само колесо слегка замедляется именно тогда, когда это нужно. Да уж, ребятки, ваш стол, ну, теперь, мои правила. Снова очередь Дамара, я незаметно кастую под столом с рулеткой тонкую, цепкую лиану. В нужный момент она тихо, беззвучно приподнимает ножку стола на несколько миллиметров, едва-едва, но достаточно. Шарик, скатившись по изменившемуся уклону, плюхается туда, куда мне нужно. Сектор зеленое облако. Интересно, что это? Дамар делает полшага назад, нахмурившись. Отрава, удивленно, почти с паникой в голосе, спрашивает он. Маг в окружении уже вынул из складок балахона артефакт. Из маленького флакона вырывается сжатое облако ядовито-зеленого тумана, который с шумом расползается в сторону Дамара. Запах резкий, химически приторный, да более знакомый. Другой маг, воздушник, реагирует мгновенно, поднимает защитный купол, чтобы яд не расползся по залу и остался строго на том пятачке, где стоит Дамар. А тот уже кашляет, хватается за грудь и оседает на плитку. Бледнеет, глаза слезятся. Ох, а запах-то до боли знаком. Уисососики. Ну конечно, эти колючие вездесущи, даже местные отравители ими пользуются. Ну что, лорд Дамар, играем дальше? Спрашиваю с явным интересом, наблюдая, как тот бледнеет все сильнее. Кха, сдаюсь. Кха-кха, сипит Дамар, ползком выбираясь с ядовитого пятачка в зону свежего воздуха. Лорд Данила побеждает, объявляет судья с таким тоном, будто проглатывает кислый лимон, без капли радости, а в голосе обида за несбывшийся сценарий. Ну, раз уж он проявлял такое рвение в нашей игре, думаю, ломтик с удовольствием отблагодарит. Пусть аккуратненько подбросит живого уисосика ему в карман мантии. Пусть и судья почувствует магию светского вечера. Лорд Данила, для новичка вы сыграли блестяще. С легким восхищением говорит Зар, наблюдая за финалом. «Благодарю», — отвечаю с широкой улыбкой. «А теперь, пора забрать призовое колечко и ловить Настюшу, пока ее не утащили на чай к очередной остроухой леди. Наказывать мухлежников весело, но дома меня ждут дела поважнее. Мы с Настей возвращаемся домой, точнее, телепортируемся обратно с лордом Зером. И вот мы уже во дворе московской усадьбы. Портальные статуэтки – настоящее чудо. Где бы мне только раздобыть их побольше? Ладно, позже подумаю». Зар, поправляя лацканы костюма, просит меня отойти в сторонку. «Лорд Данила, насчет моей супруги. Она, дама весьма любопытная. Надеюсь, все, что происходило в Невинске, останется между нами». Я слегка усмехаюсь. «Не переживайте. Леди Ириэль узнает только хорошие о вас. Хотя, быть может, ей и стоит поглядеть на город, а также на Балтику и Неву». Зар хмыкает, и в глазах его мелькает ироничная искра. «Да-да, конечно. Кажется, она уже загорелась. Думаю, ей будет интересно пообщаться и с вашими женами. Они, конечно же, будут только рады», — киваю я. «И это чистая правда. Девочки у меня общительные. Ну, почти все». Лорд Зар телепортируется обратно в Невинск. Хаем, и чего он так стесняется рассказывать своей супруге о девочках Гирисы? Она же дроу, для них такие развлечения давно в порядке вещей. Странный он все-таки, этот Зар подозрительно целомудренный для своего народа. Настя, поблагодарив меня за вечер пылким поцелуем, отправляется спать, а я первым делом направляюсь к лакомке. Чувствую, она уже ждет, вся в нетерпении, словно вибрирует на ментальном уровне. И точно, встречает меня в своем кабинете, устроившись на диване, в легком платье, едва держащемся на плечах, открывающем загорелую кожу, изящные ключицы и длинные, соблазнительно вытянутые ноги. «Ну как прошло у багрового властелина, Мелинда?» — мурлычет она. «Встретился с лордом из анклава, хотя ты уже знаешь», — говорю, усаживаясь рядом. Она тут же запрыгивает ко мне на колени, обвивает, прижимается тугой грудью, заглядывая в глаза с жадным вниманием. «Твой бывший жених явно хочет вернуться», — продолжаю. «Не открыто, но чувствуется, готов. Хотя пока они все под вассалитетом багрового властелина, без сложностей точно не обойдется. Впрочем, все это решаемо. Багровый произвел впечатление того, кто умеет считать выгоду и готов идти на сделки, если они ему интересны. Лакомка вся загорается. Если ты присоединишь анклав, Мелинда», — произносит она взволнованно, — «тогда никто уже не сможет оспорить твое право стать нашим королем. Феонору придется просто-напросто смириться. Проглотит свою гордость, хочет он того или нет. Мы с Феонором пока еще не провели поединок, замечаю. Но, видимо, придется. Жалко, конечно, терять воителя, хотя может он все-таки включит голову». «Это вряд ли, Мелинда», — грустно улыбается лакомка. «Он слишком гордый. Ему было обидно еще тогда, когда мой отец стал королем. Всегда завидовал ему. Он с детства не умел проигрывать. Значит, ему не повезло». Я перевожу тему. «Я переслал тебе весь наш диалог с Багровым насчет молодильного сада. Что скажешь, возьмешься?» Лакомка тут же прижимается ко мне плотнее, глаза сверкают. «Возьмусь ли, Мелинда? Да молодильный сад – это восьмое чудо света. О нем столько легенд ходит. Боги, любой друид в нашем мире только мечтать может о прикосновении к такому месту, а мне, которая и год не владеет даром друидизма, выпала такая честь. Багровый сделал тебе предложение века. Вот вышла за тебя замуж, и блага посыпались одно за другим. Ну вот и отлично», — киваю, обнимая ее. «Как закончишь с реабилитацией эльфов, сразу займемся садоводством. А как там Олежек? Хочу его проведать». «Проведаем вместе», — улыбается она и, не теряя времени, перекидывает ногу через меня, легко, как танцовщица. «Но сначала удели немного внимания своей главной жене. Я соскучилась». «Что ж, справедливо, уделяю. И не немного, с лихвой. После того, как выполняю супружеский долг и заглядываю к спящему Олежику, дышит ровно, спокоен, пусть отдыхает, в голове вспыхивает ментальный отклик. Привет от Маши. Моя невеста не спит и очень взволнована. Даня, меня Паскевич пригласил на какой-то склад. Сказал, что и тебя тоже позовет. Хочет передать нам с тобой аномальное мясо в подарок и как извинение». «Мясо? Подарок? Хорошо, Маш», — отвечаю спокойно. «Послушаю, что он скажет. А ты ложись спать, не переживай». «Да я и не волнуюсь. Ты же все равно пойдешь со мной, если что. Спокойной ночи, Даня». Связь обрывается, а я морщусь. Мои перепончатые пальцы. Опять Паскевич что-то мутит. И, конечно, начал с Маши, знал, кого тронуть первым, чтобы зацепить мое внимание. Демон все-таки умеет играть на нервах. Ну что ж, подождем. Мне не впервой. А вот он зря это все затеял. Одна из заброшенных деревушек, Междуречье. Ну и зачем вы позвали меня в эту глушь, человечишки? Презрительно бросил Феанор, скользя презрительным взглядом по стенам старого строения. Потолок был проржавлен дождями, в углу висели паутины. Деревня давно была покинута после того, как здесь прокатилась волна гулей. Напротив, у сырой кирпичной стены, выстроились люди семибоярщины. Адъютант, типичный выхоленный пижон, стоял в окружении пятерых воинов в камуфляже. Сам адъютант, судя по плотности энергофона, был магом ранга мастер первого уровня. «Семибоярщина хочет предложить вам союз, лорд Феанор», — проговорил он с натянутой вежливостью. «Против общего врага». Феанор нахмурился. Его серебряные волосы чуть колыхнулись в порыве сквозняка, прошедшего через сломанные ставни. «Против какого врага, по-вашему? Здесь все и так воюют с гулями, и вроде как не без успеха». «Речь не о гулях», — ровно ответил адъютант, даже не моргнув. «Мы говорим о графе Даниле Вещем Филине. Вы стремитесь стать королем альвов, а он стремится лишить вас этого титула, превратив альвов в придаток своей гвардии. Разве это справедливо? Мой господин полностью понимает несправедливость такого отношения к вам и готов протянуть руку помощи». Феанор резко поднял взгляд. «Интересно-то как», — протянул воитель. «У нас, выходит, завелся предатель. Откуда тебе, грязнолицему, известно, что обсуждается среди моих соратников?» «Никакого предательства», — пожал плечами адъютант. «Просто в одном из лесов, где вы вели разговоры с вашими сородичами, кто-то случайно забыл пару десятков подслушивающих устройств. Мы все слышали, слово в слово. А потом ведь именно вы откликнулись на наше письмо, доставленное голубем, и сами пришли на место встречи». «Вот как», — произнес Феанор равнодушно. «Предателя нет, это радует. Так каков ваш ответ?» Адъютант сделал шаг вперед, рассчитывая на торг. «Наш с вами союз взаимовыгоден. Вы ведь хотите уничтожить Филинова». Феанор медленно подошел к двери, коснулся рукой потрескавшегося косяка, словно проверяя текстуру старого дерева. «Вот мой ответ, человечишка». Огонь в его ладони вспыхнул мгновенно, вырываясь наружу с глухим треском, как будто вскрыли древний вулкан. Из жара и магмы сформировался изогнутый клинок, чья поверхность переливалась расплавленным базальтом. В тот же миг по телу эльва с шипением расползлись пласты стихийной брони. Камень и пламя сплетались в органическую защиту. Домик осветился алым заревом. Адъютант, до этого державшийся спокойно, в страхе дернулся назад. За спиной воины сдвинулись в боевое построение. «Что вы делаете? Это ведь Филинов хочет отобрать у вас престол!» — срывается адъютант, уже почти с отчаянием в голосе. Феанор смеется сквозь вулканический шлем. «Даже если и так, это вопрос между мной и Филиновым. И только. Филинов, как бы он меня ни бесли, действует открыто, по чести. В отличие от вас, шакалы в человеческой коже, вы всерьез рассчитывали, что я предам свою честь ради кресла. У нас, альвов, длинные уши, а у тебя слишком длинный нос, человечишка. Его стоит укоротить». Он делает шаг вперед, и пламя струится по доспехам. «Мне не корона нужна», — продолжает Феанор, — «мне нужна честь. И если Филинов окажется достойнее, а у него, признаю, есть все шансы, пусть будет так, тогда он и станет королем». Он наскаливается. «А вы тоже получите то, чего заслуживаете». И воитель взмахивает клинком из магмы. Финрат и Галадриэль гуляли по лесу, у парочки был выходной. Они шли вдоль лесной опушки в поисках вкусной дикой ежевики. Недалеко, за низкими холмами, лежала заброшенная деревня, полуразрушенная, с провалившимися крышами. С тех пор, как в округе зачистили гули, никто из живых пока туда не возвращался. А теперь деревня вновь ожила, но не жизнью, а боем. Оттуда доносились истошные крики, хриплые вопли, порой совсем нечеловеческие, а из одного из домов то и дело вырывались вспышки огня, озаряя закатное небо багровыми бликами. Финрат остановился, нахмурился, повернувшись в сторону деревни. «Кажется, я слышал крик Феанора», — протянул он и хмыкнул. «Интересно, кого он там сейчас гробит?» Галадриэль даже не обернулась. «Наверное, гули нашел», — произнесла она с равнодушием. «Феанору всегда лишь бы подраться, даже в выходной». Финрат прислушался. «Не похоже на гули с их нечленораздельными рычаниями, а тут словно бы кто-то матерится или молится». Галадриэль пожала плечами так, словно спорить было лень. Ее походка оставалась такой же безмятежной, несмотря на грохот где-то рядом. «О, смотри, ежевика!» С удивительной живостью воскликнула она, и с грацией хищницы прыгнула к кустам с темными, спелыми ягодами и была таковой. Финрод тяжело вздохнул, пожал плечами и, махнув рукой в сторону деревни, последовал за своей горцующей невестой. Долго ждать приглашения не пришлось. Едва я закончил разговор с Машей, как тут же зазвонил телефон. На экране высветилось: «Дмитрий Паскевич, с самого первого моего появления в Первопрестольной, Димка всегда завидовал мне, и пофиг, что он княжич, а я был простолюдин. Хотя, строго говоря, сейчас звонил не сам Димка, а темный попутчик. Данила Степанович», — начал он бархатным голосом, — «я бы хотел компенсировать те неприятные годы, что доставил тебе и Маше. Потому и решил вручить вам самый ценный дар, который только может преподнести дворянин. Аномальное мясо, в большом объеме. Оно досталось мне за огромную цену, но для вас, бесплатно. Это мой свадебный подарок. Извините, Дмитрий Степанович, перебиваю его, но после того, как главное блюдо на вашем банкете внезапно ожило, а затем к столу присоединилось стадо закопанных зверей, как вы себе это вообще представляете? Ну а что, по логике вещей я, конечно, должен сейчас возмутиться. Не волнуйтесь, Данила Степанович, я понимаю ваши переживания. Мясо будет не нашего рода. Я договорился о выкупе контейнера у семибоярщины. Чистое мясо скорпионусов. Очень редкое, элитное, бесспорно ценное. Вы оцените. И, прошу, не беспокойтесь. Это их склад, не наш. Уж бояре-то обеспечат безопасность на высшем уровне. Вам не о чем тревожиться, даже если, ну, во мне вы сомневаетесь. Как можно, Дмитрий Степанович? Тоже играю в этот обмен любезностями. Вы же мне такой подарок готовите, а я тут беру и подозреваю, не дождетесь. И подарок, конечно, заберу. А можно без Маши прийти? Нет. Резко срывается он, а потом почти сразу пытается сгладить. Это ведь подарок для вас обоих. Молодожены же. Ага, конечно. Астральный гаденыш явно хочет насолить не только мне, но и княжне, которая им когда-то откровенно брезговала. Я соглашаюсь, и мы прощаемся. Хотел было заняться наконец изучением трофейного кольца, да спустя пару минут звонит уже князь Морозов. «Данила», — без всяких прелюдий начинает он, — «я слышал про Паскевича. Я не могу отпустить Машу к этому чертовому демону. А кто это вам сказал, что княжич, демон, Юрий Михайлович? Да это уже всем известно», — взрывается Морозов. Я приподнимаю бровь. «Надеюсь, всем, кроме самого Паскевича? Ну это просто выражение», — тут же замялся князь, кашлянул. «Конечно, не всем. Сам я узнал от Владислава Владимировича. А как ты думаешь, Данила, как я могу отпустить свою единственную дочь, зная такое? Под мою ответственность, Юрий Михайлович, заверяю, с Машей ничего не случится. Обещаю. Нам нужно, чтобы Паскевич ничего не заподозрил. Мы с Машей просто сходим на склад, сыграем в заинтересованных. Только и всего». Князь молчит пару секунд. «Как тебе откажешь, Данила? Это твоя невеста, твоя будущая жена. Я тебе верю, но ты меня знаешь. Если что, я сам лично подморожу задницу этому демону». Я не могу не усмехнуться. «Да нет, до этого не дойдет. Думаю, мы управимся без ледяных демонских задниц. По моей задумке, в конце концов от него даже астральной пыли не останется. А спустя пару часов у меня в гостях появляется Захар Русланович Трубецкой, брат самого главы боярского рода. Пришел с конкретной целью — выкупить меч своего племянника, Кирилла Руслановича. Того самого, что совсем недавно с треском проиграл мне дуэль. Меч потом заботливо притащил Гришка, я его забросил в угол и уже успел подзабыть. Но сейчас, в свете недавнего приглашения от Паскевича, этот трофей может очень даже пригодиться. Слышал, замечаю после приветствия, что Кирилл Русланович уехал на Южные острова. Неужели ему понадобился отпуск после нашей с ним встречи? Трубецкой хмурится. Не будем тянуть кота за яйца, Данила Степанович. Уехал и уехал Кирилл. Какая разница? Сколько вы хотите за меч? Деньги мне не нужны, Захар Русланович, произношу вежливо. Мне нужны минометы. Современные. Последние модификации. Сколько? Коротко и хмуро спрашивает он. 40. Захар Трубецкой едва не вскипает. 40 вы хотите нас разорить за какой-то меч, получить целый минометный батальон? Не получить. Лучше оставьте их себе, пожимаю плечами. Данила Степанович, честно говоря, я вас уже совсем не понимаю. Трубецкой устало потирает лоб, и весь его пыл испаряется, будто и не было, я развожу руками. Эти минометы, Захар Русланович, вам пригодятся, и вашему роду, и вашему войску, поэтому можете их оставить, но при одном простом условии, они будут участвовать в атаке на южную обитель в Антарктике, как и ваша гвардия. Трубецкой моргает в удивлении. Подождите, медленно начинает он догонять, то есть вы хотите, чтобы в качестве выкупа за меч моего не слишком блистательного племянника мы вооружили собственную армию? Именно так, спокойно киваю. Но это еще не все. Мне нужно, чтобы весь личный состав охраны на складе зверины в Москве, который вы делите с Годуновыми и Воробьевыми, на одни сутки подчинялся исключительно моим приказам. И не волнуйтесь, склад грабить я не буду, мне нужен только персонал. Трубецкой едва сдерживает гримасу, скривившись, будто проглотил что-то кислое. «Данила Степанович, вы же сами сказали, что склад не только наш», — возражает он, — «а Годуновы и Воробьевы никогда на это не согласятся. Это же абсурд, Захар Русланович, с ними-то как раз не будет проблем, уверенно говорю. Главное, ваше слово, а все остальное я улажу. Воробьевы мне уже должны, а Годунов меня побаивается». Он молчит, задумывается, потом нехотя выдыхает. «Ладно, на один день». «Полное право», — бросает он подозрительно, не понимая, зачем мне это вообще надо. «Благодарю», — спокойно киваю. Он уходит, тяжело ступая, на лице напряженное раздумье. Трубецкой явно чувствует, слишком легко отделался, и именно это его пугает. Он просто не может понять, где прокололся. Неужели телепат, известный своей многослойной игрой, действительно запросил всего лишь вооружение чужого войска да охрану склада на сутки, в обмен на фамильный меч? Слишком мало и оттого особенно тревожно. А я, посмеявшись над боярским братом, тут же мысленно связываюсь с Леной. «Зайди ко мне, пожалуйста». И уже через пару минут она появляется в кабинете, а через пару секунд оказывается у меня на коленях. «Свяжись с Воробьевыми и Годуновыми», передаю ей по мысли речи конкретику вопроса. «Мне нужно полное содействие охраны на московском складе звериной». «Поняла, Даня, все сделаю», мягко отвечает она. Я обнимаю ее за талию, и она тут же, не сдержавшись, целует меня на радостях. Улыбка у нее в этот момент такая, будто она готова снести всех заупрямившихся бояр вихрем стали, просто потому что может. Лена, конечно, лапочка, но не стоит забывать, она еще и мастер-магнетик. Вскоре, снова оставшись один, я набираю Красного Влада. «Владислав Владимирович, у меня завтра встреча с княжичем Паскевичем на зверином складе, на территории Семибоярщины. Он хочет сделать мне подарок на свадьбу и извиниться». «На Семибоярщине?» – удивляется он. «Мы уже проверили все государственные склады, ни одной пробужденной туши. Там все под контролем. Но мы не касались складов, которые во владении дворян. Хочешь, Данила, направим туда спецгруппу некромантов, зачистим все заранее?» «Не нужно», – отказываюсь. «Наоборот, я хочу устроить демону представление. Проверить, на что он еще способен, кроме телепатии и некроманских фокусов». Красный Влад переживает. «Знаю, ты умный парень и демонов видел, наверное, побольше меня, но все же замечу. С огнем играешь, Данила. Не волнуйтесь, Владислав Владимирович. Больше всех достанется не мне. Ночью мы с Лидзором отправляемся на вылазку к складу звериной. Все по-тихому, без предупреждения. Да, Семибоярщина выдала мне официальное разрешение, и местной гвардии велено слушаться каждого моего слова, но я слишком хорошо знаю, как работают бояре. Их согласие всегда чем-то пахнет, чаще всего подставой, а я предпочитаю, чтобы мои сюрпризы оставались сюрпризами. Мы прокрадываемся незаметно, оба скрыты ментальной невидимостью, а сверху я дополнительно расстилаю покров тьмы. Лидзор ступает бесшумно, несмотря на свой рост и массу, старый северянин умеет скользить, когда надо. Хо-хо-холод, как он говорит, проникновение проходит без сучка и зазоринки, ни сигналок, ни охраны. В главном ангаре, чертова дюжина морозных контейнеров, огромные грузовые блоки с холодильными системами. Лидзор оглядывается, почесывает свою белую бороду, и хмуро бросает: «Что дальше, граф?» «Осматриваем контейнеры», бросаю задумчиво. «Все 13, надо понять, с чем будем иметь дело». Контейнеры открываются один за другим. Внутри разделанные туши, без шкуры, многие без внутренних органов. Даже в таком виде туши все еще представляют угрозу. Достаточно одного некроманта, и ангар превратится в бойню. Большинство партий, чистые, магически нейтральны, не привязаны ни к одному некроманту. Ну а вот шестой контейнер с сюрпризом. 40 огромных скорпионусов уже привязаны. Между ними и некромантом уже оформлена устойчивая магическая связь. Туши подцеплены к цепи, и разорвать ее невозможно, только хозяин может отпустить поводок. А я догадываюсь, кто этот хозяин. Значит, вот как он хочет сыграть, прикидываю, глядя на замороженные туши. Завтра приведет нас с Машей сюда и поднимет туши прямо перед нами. Я провожу рукой по панцирю ближайшего скорпионуса. Прочный, зараза, и туша еще не разделана. Лидзор прищуривается. Что-то я не пойму, нафига демон это затеял? Неужели эти замороженные котлеты и правда могут тебя убить? Граф, ты же грандмастер. Я качаю головой. Не во мне дело. Цель, Мария Юрьевна. Паскевич хочет, чтобы убили ее, а мое душевное равновесие окончательно поехало следом. Видим, так он мыслит. Он и на банкете прицеливался в нее, не в меня. И что будем делать, граф? Хмуро спрашивает Лидзор. В 13-м контейнере тоже скорпионусы. Задумчиво бросаю. Там туши чистые, без некроманской привязки. Я смогу их привязать сам. 11-палый достает из кармана массивную отвертку и указывает на табличку с цифрой 6, прибитую к двери. Могу номер поменять, как на стадионе. Раз и 6 стал 13-м. Я качаю головой. Не сработает. Контейнеры тут стоят строго в порядке. Паскевич, скорее всего, уже был здесь. Привязку-то он как-то оформил. Он точно запомнил расположение. Если 6 вдруг окажется в другом углу, сразу насторожится. Тогда перетаскиваем контейнеры целиком, серьезно спрашивает Лидзор. Несколько тонн каждый. Вдвоем осилим. Я усмехаюсь. Не будем устраивать перепланировку склада. Просто поменяем содержимое контейнеров. Перетащим скорпионусов из 6 в 13, а из 13 сюда. А-а-хо-хо, довольно гудит Лидзор. И правда, решение. Мы приступаем к работе. Накрыв нас тьмой, я создаю в пространстве приглушенную зону. Звук поглощается, шаги не слышны, металлу не гремит. 40 туш скорпионусов мы перетаскиваем из 6 контейнера в 13. Потом, наоборот, из 13 нейтральные туши в 6. Я накладываю свой поводок. Теперь эти мертвые скорпионусы подчиняются только мне. Затем иду дальше, методично, контейнер за контейнером. Один за другим, 12 камер с тушами, и все получают мою привязку. Теперь они мои. Цепь замкнута, и никто другой не перехватит контроль. Здесь не как в телепатии, где сильный может отнять контроль у слабого. В некромантии все иначе. Если ты первый, ты хозяин. 13-й контейнер, именно тот, в котором теперь лежит подарок от Паскевича. Не проблема. Сегодня же отдам приказ охране склада, пусть вывезут эти туши подальше, чтобы не портили завтра веселье. Ну и кстати, сегодня Димке должно прийти письмецо для Тонуса. Дмитрий Паскевич, вернее темный попутчик, стоит у окна, неторопливо попивая вино. Все-таки человеческие удовольствия по-прежнему приходятся по вкусу, особенно после столетий заточения в лампе на далеком острове. Паскевич улыбается уголками губ. Ловко получилось. Пробрался на склад, без шума, без следов. 6-й контейнер, именно тот, где хранились скорпионусы, теперь под его контролем. Он оформил привязку. А значит, уже завтра Филинов получит сюрприз. Паскевич не собирается убивать его. Нет, мальчишка еще пригодится. Неуравновешенные головы легко поддаются манипуляциям, а Паскевичу нужен именно такой Данила, сломанный. И потому он выбрал жертву. Да, шепчет он, глядя в вино. Убью Машку. Это будет особенно приятно, потому что она когда-то посмела отказать Дмитрию Паскевичу, потому что она выбрала другого. И темный попутчик, тот, кто живет теперь внутри, с этим полностью согласен. Убить именно княжну Морозову, а не одну из других жен Данилы. Дверь открывается. На пороге появляется его секретарша, немного сонная. Дмитрий Степанович, вам открытка пришла. От Филинова, вроде. Открытка, хмурится Паскевич, подходя ближе. Он берет конверт, вскрывает бумагу и взрывается проклятиями. На глянцевой бумаге снимок. Данила в парадном костюме рядом с Машей Морозовой, оба улыбаются. На самой открытке текст. Дорогой Дмитрий Степанович, приглашаем тебя на свадьбу Марии Юрьевны Морозовой и Данила Степановича Вещева-Филинова. Вот тебе фото на память, чтобы порадоваться за нас. Паскевич орет. Бокал летит в стену, разбивается с хрустальным звоном. Глава 19. Этой ночью я расстался с лакомкой. Она лежит в моей постели с тонкой улыбкой, откинув одеяло. Я уже рассказал главной жене все. И про вылазку на склад, и про скорпионусов, и про привязки, а про паразита, что устроился внутри Паскевич, Альва и так знала. Лакомка вздыхает, качая головой, и тихо произносит. Он хочет натравить мертвых зверей на Машу, этот демон тот еще садист. Я смотрю в потолок, пальцами водя по ее обнаженной ключице. Мысли текут медленно, как мед, без эмоций. Чистый анализ. Не совсем в этом дело, отвечаю. Думаю, попутчик преследует вполне конкретную цель. Выбить меня из равновесия. Он ведь мог выбрать любую из моих жен. Маша просто оказалась под рукой. Если телепата сломать изнутри, его легче контролировать. Личность трескается, защита падает. И все, ты внутри. Думаю, он этого и добивается. А Маша, возможно, она просто застряла у него где-то в остаточной человечности, как заноза в памяти. Ну и еще наверняка Паскевича бесит, что княжна Морозова не ему досталась в невесты. Лакомка кладет голову мне на плечо. Глупый демон, бросает она. Премию Дарвина бы ему дать, за то, что додумался разозлить телепата. Я улыбаюсь, скользя ладонью по ее бедру. Лакомка все понимает. Паскевичу светит не просто конец, а кранты с изюминкой. На следующий день я поехал за Машей сам. Так Юрий Михайлович будет спокойнее, пусть видит. Будущий зять заботится о его дочери. Маша выходит из дома в сером плаще, длинные черные локоны стянуты в косу. Княжна улыбается, берет меня под руку, и мы вместе садимся в машину. На парковке у склада нас уже ждет Паскевич. Прислонился к черному джипу, смотрит ревниво. Данила Степанович, Мария Юрьевна впечатляющая пара, тянет с натянутой улыбкой. «Спасибо, Дима», отвечает Маша спокойно, важно кивнув и крепче взяв меня под руку, к неудовольствию княжичу. Работники склада услужливо провожают нас в ангар. Холод цепляется к лицу, пар клубится изо рта. В контейнерах гудят холодильные установки. «Дальше мы сами», бросает княжич работникам. Паскевич ведет нас вглубь ангара к шестому контейнеру. Мы заходим внутрь железной коробки и смотрим на туши дорогого мяса. Паскевич произносит, усмехнувшись. «Я выкупил всех этих скорпионусов. Мясо у них не просто редкое, оно необычайно полезно для зачатия, особенно у сильных пар». Он бросает на Машу взгляд с ехицей. Княжна Морозова не моргает. «Правда?» — говорит она с лучезарной улыбкой. «Ну что ж, Дима, нам будет очень полезно. Спасибо. Мы с Данилой используем его впрок, уж будь уверен». Паскевича передергивает мельком, но все же, и в этот момент я чувствую, как он пытается отдать некроманский приказ. Энергозрение легионера сканера работало все это время. Пропустить такой финт было бы непрофессионально. Он кастует призыв нежити. Что ж, и правда пора поднимать зверюшек. Мертвые туши скорпионусов, лежащие на подиумах, начинают шевелиться. Сначала поднимается одна, потом другая. И вот все 40 встали. Только вот вовсе не по приказу Паскевич. По моему. Тут же отдаю им команду без слов. Скорпионусы начинают двигаться и окружают нас по кругу. Маша, как мы и договаривались, делает шаг назад, прижимается ко мне и смотрит с сыгранной растерянностью. «Данечка, почему они встали?» Я растерянно смотрю по сторонам, потом перевожу взгляд на Паскевича. «Без понятия. Предположу, что, видимо, кто-то охотится на тебя, Дима, как и тогда, на твоем банкете». Паскевич улыбается ехидно и снисходительно. «Думаете, на меня, Данила Степанович?» Тянет он, хохотнув с искренней веселостью. «А вот я сомневаюсь. Сейчас как раз и проверим, на кого они на самом деле пойдут. Как скажете, соглашаюсь я. Раз княжич хочет, то пускай проверяет». Один из скорпионусов, не колеблясь ни секунды, всаживает жало ему прямо в глаз. Хруст стоит такой, будто кто-то раздавил ледышку внутри черепа. Паскевич с ревом отшатывается, пытается ударить зверя, но уже поздно. Остальные туши бросаются на него гурьбой, вся стая. Паскевич под завалом рычащих туш орет. «Какого хрена?» Голос сорван, захлебывается, пока когти и жвалы рвут плоть. Маша смотрит на это удивленно. А я, конечно же, в ужасе. В полном, нарочито искреннем ужасе. «Дима, ты молодец. Правильно. Задержи их, а я выведу Машу. Подмога уже в пути. Не сдавайся», кричу, а затем беру Машу за руку и мы не торопясь выходим из камеры шестого контейнера, словно в панике. Спасаться надо без спешки, а позади нас из глубины контейнера разносится рев разрываемого демона.